начнет свисти для двоих только раз. Есть у нас два пути и две судьбы у нас. Нет, я не жду. Нет, я не жду. Но не могу позабыть тебя. Но не могу позабыть тебя. Я стерплю, ты поверь, я умею терять. Пусть в мире теперь дважды два стало пять. Черным сделалось белое с этого дня. Я живу без тебя, ну а ты без меня. Нет, я не жду. Нет, я не жду. Но не могу позабыть тебя. Но не могу позабыть тебя. Если даже тебя разлюбить смогу, в сердце каждый наш день до конца сберегу. Может вишня цвести для двоих только раз. Ждут нас два пути и две судьбы у нас. Нет, я не жду. Нет, я не жду. Но не могу позабыть тебя. Но не могу позабыть тебя.